Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэтессы Зинаиды Гиппиус. Зинаида Николаевна Гиппиус, русская поэтесса, писатель, драматург, литературный критик, считается одним из идеологов русского символизма. Видная представительница Серебряного века русской поэзии. Родила Зинаида 8 ноября по старому стилю 1869 года в городе Белеве, ныне Тульская область, в обрусевшей немецкой дворянской семье. Отец Николай Романович Гиппиус, известный юрист, некоторое время служил обер-прокурором в Сенате. Известно, что предки отца эмигрировали из Мекленбурга в русское государство в XVI веке. Первый из них, Адольфус фон Гингст, изменивший фамилию на фон Гиппиус, поселившись в Москве в немецкой Слободе, в 1534 году открыл книжный магазин. Матушка Анастасия Васильевна, урожденная Степанова, была дочерью екатеринбургского обер-полицмейстера. Поэзией Зинаида увлеклась с 7 лет. В 1902 году в письме к Валерию Брюсову она замечала: «В 1880 году, то есть когда мне было 11 лет, я уже писала стихи, причем очень верила во вдохновение и старалась писать сразу, не отрывая пера от бумаги. Стихи мои всем казались испорченностью, но я их не скрывала». При этом девочка запоем читала книги, вела обширные дневники, охотно переписывалась со знакомыми и друзьями отца. Один из них, генерал Драшусов, первым обратил внимание на юное дарование и посоветовал ей всерьез заняться литературой. Пожалуй, приспела пора начать перемежать описание жизни поэтессы примерами ее творчества. Стихотворение «Костер». «Живые взоры я встречаю, огня, огня, костер готов. Я к ближним руки простираю, я жду движения, знака, слов». С какой радостной мукой в очах людей ловлю я свет, но говорю, и дышит скукой их утомительный ответ. Я отступаю безоружный, и длю я праздный разговор, и лью я воду на ненужный, на мой безогненный костер. О, как понять, что это значит? Кого осудим, их, меня? Душа обманутая плачет. Костер готов, и нет меня. Стихотворение «Предел». Сердце исполнено счастьем желания, счастьем возможности и ожидания. Но и трепещет оно, и боится, что ожидание может свершиться. Полностью жизни принять мы не смеем, тяжести счастья поднять не умеем. Звуков хотим, но созвучий боимся, праздным желанием пределов томимся. Вечно их любим, вечно страдая, и умираем, не достигая. Стихотворение, сентиментальное стихотворение. Час одиночества укромный, снегов молчание за окном, тепло, цветы, свет лампы томной и письма старые кругом. Бегут мгновения немые, дыханье слышу тишины, и милы мне листы живые, живой и нежной старины. Истлело все, что было тленьем, осталась радость чистоты, и я с глубоким умиленьем читаю бледные листы. Любовью, смерти неподвластной, люблю всегда, люблю навек. Искал победы не напрасно, над смертью смелый человек. Душа, быть может, разлюбила, что нам до мимолетных снов хранит таинственная сила бессмертие рожденных слов. Они когда-то прозвучали, пусть лжив торжественный обет, пускай забыты все печали, словам, словам забвенья нет. Теснятся буквы черным роем, неверность верную храня, и чистотою, и покоем от лжи их веет на меня. Живите звуков сочетания и повторяйтесь без конца. Вы сердце смертного создания сильнее своего Творца. Летит мгновенье за мгновеньем, молчат снега и спят цветы, и я смотрю с благоговением на побледневшие листы. Отец поэтессы Николай Романович Гиппиус был болен туберкулезом. Едва получив должность оберпрокурора, он почувствовал резкое ухудшение здоровья и вынужден был срочно выехать с семьей в Нежин, в Черниговскую губернию, к новому месту службы, председателем местного суда. Зинаиду отдали в Киевский женский институт, но некоторое время спустя вынуждены были забрать обратно. Девочка так тосковала по дому, что практически все 6 месяцев провела в институтском лазарете. Поскольку в Нежине не было женской гимназии, она училась дома с преподавателями из местного Гоголевского лицея. Николай Гиппиус скоропостижно скончался в Нежине в 1881 году. Вдова его Анастасия Васильевна с большой семьей, 4 дочерьми, Зинаидой, Анной, Натальей и Татьяной, мамой и незамужней сестрой, в 1882 году переехала в Москву. Зинаида поступила в гимназию Фишер, где начала учиться поначалу охотно и с интересом. Однако вскоре врачи обнаружили туберкулез и у нее, из-за чего учебное заведение пришлось оставить. Опасаясь, что все дети, унаследовавшие от отца склонность к чахотке, могут последовать его путем, и особенно тревожась за старшую дочь, Анастасия Гиппиус уехала с детьми в Ялту. Поездка в Крым не только удовлетворила с детства развившуюся в Зинаиде любовь к путешествиям, но и предоставила ей новые возможности для занятий 2 любимыми вещами – верховой ездой и литературой. Отсюда в 1885 году мать увезла дочерей в Тифлис к своему брату Александру Степанову. Тот обладал достаточными средствами, чтобы снять для племянницы дачу в Боржоме, где та поселилась с подругой. Год спустя большая семья переехала в Манглис, но вскоре от воспаления мозга скоропостижно скончался брат матери поэтессы Александр Степанов. И гиппиусы были вынуждены вернуться в Тифлис. В 1888 году Зинаида Гиппиус с матерью вновь отправилась на дачу в Боржоме. Здесь она познакомилась с Дмитрием Сергеевичем Мережковским, незадолго до этого выпустившим в свет свою первую книгу стихов и в те дни путешествовавшему по Кавказу. Ощутив мгновенную духовную и интеллектуальную близость со своим новым знакомым, резко отличавшимся от ее окружения, 18-летняя Зинаида Гиппиус на его предложение о замужестве, не задумываясь, ответила согласием. 8 января 1889 года в Тифлисе состоялась скромная церемония венчания, за которой последовало короткое свадебное путешествие. Вместе с мужем в том же году Зинаида переехала в Петербург, где супруги завели широкие литературные знакомства и вскоре заняли видное место в художественной жизни столицы. Стихотворение «Электричество». Две нити вместе свиты, концы обнажены. То да и нет, не слиты сплетены. Их темное сплетение и тесно, и мертво. Но ждет их воскресенье, и ждут они его. Концов концы коснутся, другие да и нет. И да, и нет проснутся. Сплетенные сольются, и смерть их будет свет. Стихотворение «Берегись». Не разлучайся, пока ты жив, ни ради горя, ни для игры. Любовь не стерпит, не отомстив, любовь отнимет свои дары. Не разлучайся, пока живешь, храни ревниво заветный круг. В разлуке вольной таится ложь. Любовь не терпит земных разлук, печально гасит свои огни под паутиной пустые дни. А в паутине сидит паук. Живые, бойтесь земных разлук. Стихотворение «Луговые лютики». Мы тоже цветенье среди луга цветного, мы тоже растенье, но роста иного. Нас выгнало выше, а братья отстали. Росли ль они тише, друг к другу припали. Так ровно и цепко, головка с головкой, стоят они крепко, стоять им так ловко. Ковер все плотнее, весь низкий, весь ниже. Нам небо виднее, и солнце нам ближе. Ручей нам и звонок, и песнь его громче. Но стебель наш тонок, мы ломче, мы ломче. Стихотворение Зинаиды Гиппиус «Песня и посвящение», опубликованные в журнале старших символистов «Северный вестник», сразу получили скандальную известность. С 1899 по 1901 год Зинаида Гиппиус тесно сотрудничает с журналом «Мир искусства». С 1901 по 1904 является одним из организаторов и активным участником религиозно-философских собраний и фактическим соредактором журнала «Новый путь», где печатаются ее умные и острые критические статьи под псевдонимом «Антон Крайний». Позже она становится ведущим критиком журнала «Весы». В 1904 году вышла первая книга произведений поэтессы «Собрание стихов 1889-1905 1893, а в 1910 собрание стихов, книга вторая, 1903-1909, объединенные постоянством тем и образов. Кроме того, в период с 1896 по 1912 год у Зинаиды Николаевны были написаны и изданы 6 книг рассказов: «Новые люди», «Зеркала», третья книга рассказов, «Алый меч», «Черное по белому», «Лунные муравьи». В следующей подборке стихов прозвучат произведения поэтессы, посвященные поэту Александру Блоку. Стихотворение «Дитя, потерянное всеми». Все это было, кажется, в последний вечер, в вешний час. И плакала безумная в передней, о чем-то умоляя нас. Потом сидели мы под лампой блеклой, что золотило тонкий дым, а поздние распахнутые стекла отсвечивали голубым. Ты, выйдя, задержался у решетки, я говорил с тобою из окна, и ветви юные чертили четко на небе зеленей вина. Прямая улица была пустынна, и ты ушел в нее туда. Я не прощу, душа твоя невинна, я не прощу ей никогда. Стихотворение «Она». Кто видел утреннюю, белую, среди расцветающих небес, тот не забудет тайну смелую, обетование чудес. Душа, душа, не бойся холода, то холод утра, близость дня. Но утро живо, утро молодо, и в нем дыхание огня. Душа моя, душа свободная, ты чище пролитой воды, ты твердь зеленая, восходная для светлой утренней звезды. Стихотворение «Гроза». Моей души в ее тревожности не бойся, не жалей. Две молнии, две невозможности соприкоснулись в ней. Ищу опасное и властное, слияние всех дорог, а все живое и прекрасное приходит в краткий срок. И если правда здешней нежности не жалость, а любовь, всесокрушающей мятежности моей не прикословь. Тебя пугают миги вечные, уйди, закрой глаза. В душе скрестились светы встречные, в моей душе гроза. События революции 1905 года стали значимыми в жизненной и творческой биографии Зинаиды Гиппиус. Если до этого времени социально-политические вопросы находились вне сферы ее интересов, то после 9 января 1905 года, которое, по словам поэтессы, перевернуло ее, актуальная общественная проблематика, гражданские мотивы становятся доминирующими в ее творчестве, в особенности в прозе. Зинаида Гиппиус и ее муж Дмитрий Мережковский становятся непримиримыми противниками самодержавия, борцами с консервативным государственным устройством России. В феврале 1906 года они уезжают в Париж, где проводят более 2 лет. В столице Франции супруги выпускают сборник антимонархических статей на французском языке. Сближаются с революционными кругами, поддерживают отношения с Борисом Викторовичем Савенковым. В 1908 году они вернулись в Россию. Но вышеозначенные политические пристрастия Зинаиды Гиппиус отразились на ее литературном творчестве тех лет. Романы Зинаиды Николаевны «Чертова кукла» и роман «Царевич», вышедшие, соответственно, в 1911 и 1912 годах, откровенно тенденциозны. Во время Первой мировой войны резко изменившиеся жизненные позиции поэтессы проявилась необычным образом. Она стала писать стилизованные под лубок, простонародные женские письма солдатам на фронт, иногда вкладывая их в кисеты от лица трех женщин, используя имена и фамилии трех своих прислуг. Эти стихотворные послания «Лети-лети подарочек», «На дальнюю сторонушку» и тому подобные, не представляющие особой художественной ценности, имели, однако, большой общественный резонанс. Стихотворение «Юный март». Пойдем на весенние улицы, пойдем в золотую метель. Там солнце со снегом целуется и льет огнерадостный хмель. По ветру под белыми пчелами взлетает пылающий стяг. Цвети меж домами веселыми, наш гордый, наш мартовский маг. Еще не изжито проклятие, позор небывалой войны. Дерзайте, поможет нам снять его свобода великой страны. Пойдем в испытания встречные, пока не опущен наш меч, но свяжемся клятвой навечную, весеннюю волю беречь. Стихотворение «Никогда». Предутренний месяц на небе лежит. Я к месяцу еду, снег чуткий скрипит. На дерзостный лик я смотрю неустанно, и он отвечает улыбкою странной. И странное слово припомнилось мне, я все повторяю его в тишине. Печальнее месяца свет недвижимей, быстрее мчатся кони и неутомимей, скользят мои сани легко, без следа, а я все твержу никогда, никогда. О, ты ли это слово, знакомое слово, но ты мне не страшна, боюсь я иного. Не страшен и месяца мертвенный свет, мне страшно, что страха в душе моей нет, лишь холод безгорестный сердце ласкает, а месяц склоняется и умирает. Стихотворение «У порога». На сердце непонятная тревога, предчувствий непонятный бред. Гляжу вперед, и так темна дорога, что, может быть, совсем дороги нет. Но словом прикоснуться не умею к живущему во мне. И в тишине я даже чувствовать его не смею. Оно как сон, оно как сон во сне. О, непонятная моя тревога, она томительней день ото дня. И знаю скорбь, что ныне у порога, вся эта скорбь не только для меня. Зинаида Николаевна с мужем приветствовали февральскую революцию 1917 года, полагая, что она покончит с войной и реализует идеи свободы. Они поначалу весьма дружелюбно восприняли временное правительство, однако вскоре их настроение в отношении происходящего в стране резко переменилось. Октябрьскую же революцию они приняли и вовсе абсолютно враждебно. В 1918 году был издан сборник стихов поэтессы Гиппиус «Последние стихи» 1911-1918, оказавшийся и впрямь последним изданным на родине. В начале 1920 года Зинаида Николаевна вместе с мужем эмигрировала вначале в Польшу, а затем уже навсегда поселилась во Франции. За границей вышли еще два ее поэтических сборника. В 1922 году в Берлине «Стихи. Дневник. 1911-1921». И спустя много лет, в 1939 году, в Париже сборник «Сияние». Стихотворение «Закат». Освещена последняя сосна, под нею темный кряж пушится. Сейчас погаснет и она, день конченный не повторится. День кончился. Что было в нем, не знаю. Пролетел, как птица. Он был обыкновенным днем, а все-таки не повторится. Стихотворение «Любовь одна». Единый раз вскипает пеной и рассыпается волна. Не может сердце жить изменой, измены нет, любовь одна. Мы негодуем или играем, или лжем, но в сердце тишина. Мы никогда не изменяем. Душа одна, любовь одна. Однообразно и пустынно, однообразием сильна, проходит жизнь, и в жизни длинной любовь одна. Всегда одна, лишь в неизменном бесконечность, лишь в постоянном глубина. И дальше путь, и ближе вечность, и все ясней любовь одна. Любви мы платим нашей кровью, но верная душа верна. И любим мы одной любовью. Любовь одна, как смерть одна. Смерть мужа Дмитрия Сергеевича Мережковского в 1941 году явилась для Зинаиды Николаевны Гиппиус сильнейшим ударом. Свои последние годы она посвятила труду над биографией покойного мужа. Книга эта осталась неоконченной и была издана только в 1951 году. И обратилась вновь к поэзии, взялась за работу над поэмой «Последний круг», оставшейся, как и книга о муже, незавершенной. Была опубликована лишь в 1972 году. Стихотворение «Иди за мной». Полуувядших лилий аромат мои мечтанья легкие туманит. Мне лилии о смерти говорят, о времени, когда меня не станет. Мир, успокоенный душе моей, ничто ее не радует, не ранит. Не забывай моих последних дней, пойми меня, когда меня не станет. Я знаю, друг, дорога не длинна, и скоро тело бедное устанет. но ведаю, любовь, как смерть, сильна. Люби меня, когда меня не станет. Мне чудится таинственный обет, и ведаю, он сердце не обманет. Забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Явный мир поэтессы Зинаиды Николаевны Гиппиус покинула 9 сентября 1945 года в Париже. Тело ее было похоронено под одним надгробием с супругом Дмитрием Сергеевичем Мережковским на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. В завершении выпуска передачи по творчеству поэтессы Зинаиды Николаевны Гиппиус прозвучит стихотворение «Вечер». Июльская гроза, шумя, прошла, и тучи уплывают полосою. Лазурь неясная опять светла, мы лесом едем влажною тропою. Спускается на землю бледный мрак, сквозь дым небесный виден месяц юный, и конь все больше замедляет шаг, и вожжи тонкие дрожат, как струны. Порою туч, затихнувшую тьму, вдруг молния безгромная разрежет, легко и вольно сердцу моему, и ветер, пролетая, листья нежит. Колеса не стучат по колеям, отяжелев, поникли долу ветки, а с тихих нив из поля к небесам туманный пар плывет живой и редкий. Как никогда я чувствую, я твой, о, милая и строгая природа, живу в тебе, потом умру с тобой, в душе моей покорность и свобода. В Советском Союзе произведения Зинаиды Николаевны не издавались вплоть до 1990 года. Творчество Зинаиды Гиппиус при всем его внутреннем драматизме и полярности, при напряженно-страстном стремлении к недостижимому, несло в себе и освобождающий свет надежды, огненную, неистребимую веру любовь в запредельную правду конечной гармонии человеческой жизни и бытия. Ежели в прозе она сознательно ориентировалась на общий эстетический вкус, то стихи воспринимала как нечто крайне интимное, созданное для себя, и творила их по собственным словам, словно молитву. Ее стихотворения отличались не только новыми для русской поэзии мотивами, но и зрелым мастерством, стилистической и ритмической изысканностью при внешней скромности и отсутствии эффектов. Поэтесса обладала исключительным умением писать афористически, замыкать свою мысль в краткие, выразительные, легко запоминающиеся формы. Читайте стихи поэтессы, делитесь ими с друзьями, знакомыми, с родичами, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!